Глава 4. Построение «Ворон и облако» в горах. Царь У спросил Тайгуна: «Предположим, что мы завели наше войско вглубь владений других князей, и нам встретились высокие горы с высокими плоскими скалами на вершине, между которыми множество остроконечных вершин, и все они лишены какой-либо растительности, будь то травы или деревья. Со всех сторон мы окружены врагом, наши войска напуганы, командиры и солдаты в смятении. Я хочу надежности, если мы будем защищаться, и победы, если мы решим принять бой. Как нам поступить?» Тайгун ответил: «Когда войско занимает гору, оно оказывается в ловушке, расставленной врагом. Когда оно занимает подножие горы, оно находится в заключении у тех сил, которые размещены наверху. Если ты уже на вершине горы, то тебе нужно приготовить строй «Ворон и облако». «Ворон и облако» требуют подготовки с обеих сторон горы, со стороны Инь и со стороны Ян. Одни становятся лагерем на стороне Инь, другие — на стороне Ян. Те, кто займут сторону Ян, должны быть готовы к нападению со стороны Инь. Те, кто займут сторону Инь, должны подготовиться к нападению со стороны Ян. Те, кто займет левую сторону горы, должны быть готовы к нападению с правой стороны. Те, кто займет правую сторону, должны быть готовы к нападению с левой. Когда враг начнет восхождение на гору, твои войска должны выстроить линии обороны. Если через долину проходят дороги, ты должен перекрыть их своими колесницами. Подними знамена и флажки повыше для простоты сообщения. Будь осторожен, отдавая команды, не позволяя врагу понять истинное положение вещей. Все это называется город в горах. После того, как линии обороны выставлены, твои командиры и солдаты построены, команды и приказы отданы, тактические приемы, традиционные и нетрадиционные, продуманы, построй свое ударное соединение на внешней границе горы, и пусть оно займет выигрышную позицию. После этого пусть твои колесницы и конница встанут в строй «Ворон и облако». Когда твое войско яростно нападет на врага, даже если он будет иметь численное преимущество, ты захватишь в плен его военачальников.